Глава 26. «И все же выбор несколько странный», — заметила мулатка, когда мы уже подошли к узкой лодке с большим треугольным парусом. «Брать с собой женщину, пытавшуюся убить вас несколько раз, довольно рискованное мероприятие. Не рискованнее, чем отпускать ее из зоны видимости. Сколько их, прости, ты прикончила, пока я валялся на летучем в отключке?» «Всех, за которых достаточно заплатили», — улыбнулась загадочно Арата, а потом, завидев безгрешного, шепнула. «Я готова дать дополнительную клятву верности, если вы не будете поднимать тему моей неверности барону». «Ты сейчас так шутишь? Он же все равно узнает от того же Трорина, когда дворф проспится». «Это будет после нашего возвращения. За это время я вполне сумею найти себе достаточное оправдание или сбегу куда подальше. Поверьте, я могу быть очень полезна», — заметила шепотом мулатка. «И не только как убийца и стрелок». «А побыстрее нельзя?» — раздраженно спросил уже переодевшийся Хикару. Теперь на нем был обычный тканый сюртук поверх белой льняной рубахи и плотные штаны. Даже прическу он сменил и походил на не слишком богатого купца. «Наговориться успеете в плавании. И, кстати, советую свои естественные нужды справить до отплытия. Останавливаться мы не будем, а путь займет часов 12. «Все, как я люблю», — усмехнулась мулатка, направляясь к ближайшим кустикам. «Полсуток с двумя мужиками на непонятном корыте». Через 10 минут, когда земля была удобрена, а припасы собраны, мы оттолкнулись веслами от берега. И ловким отработанным движением безгрешный расправил парус, который немедля поймал ветер. В первое мгновение мне показалось, что мы перевернемся, так сильно накренилась лодка. Но порыва воздуха хватило, чтобы отправить суденышко вперед со скоростью, едва ли уступающей пароходной. «Где ты научился так управляться с парусом?» Восхищенно спросил я у Хикару, выправившего лодку, когда он устроился у руля. «Не с парусом, а со снастями», — с едва уловимой ноткой гордости в голосе ответил полуэльф. «У меня была долгая, полная приключений жизнь, и с прискорбием вынужден признать, что речное пиратство в нее тоже входило. Я водил в атаге под сотню человек». Но главным моим достижением стало то, что при приближении моего паруса даже на такой лодочке купцы без разговора платили мзду, а после вовсе начали приносить, когда я был еще на берегу. «Зачем терпеть нападение, когда можно дать бой?» Не понял я. «Кто-то невнимательно слушал меня на суде?» Усмехнулся безгрешный. «Если я убивал, то магическая система меня просто не видела, а вот на купцов это не распространялось. Путем нехитрых манипуляций я подставлял под их клинки чиновников империи, после чего первых, естественно, обвиняли в тяжком преступлении, грозящем смертной казнью. Пара примеров, и все поняли, что лучше со мной не связываться. Умереть, а жить, а потом безнаказанно заниматься преступлениями. Но ведь так мог поступить каждый. Неужели у тех, кто знал начало истории, не было попыток ее повторить?» «Конечно, были. Вот только так уж получилось, что наш общий знакомый там не появлялся. Вообще не уверен», — задумчиво протянул полуэльф, «что кто-либо другой способен на такой трюк. Оживление мертвецов и дарование им второй жизни. Хотя нельзя с уверенностью сказать, что я был полностью мертв. Я тогда был жутко молод и со смертью встречался нечасто». «До того, как вы подружились?» — заинтересованно спросила Арата. «А как вышло, что теперь система вернулась?» «Время, воля старших демонов и активная жизнь в северной столице. Рано или поздно ты натыкаешься на существо, которое не можешь одолеть ни хитростью, ни силой, ни деньгами. Для меня таким стал Вей Шенг». Да уж, меня аж передернуло от воспоминания, как тройка старших демонов скрутила меня в тронном зале. Не хотел бы я столкнуться даже с одним из них неподготовленным. «На всякий случай должен уточнить, что его не возьмет ни один известный яд, только кислота, но и самый концентрированный хватит лишь для того, чтобы ненадолго испортить ему аппетит. Стрелы как из больших эльфийских луков, так и из арбалетов-дварфов тоже не помогут. Я даже потратил полгода жизни на поиск легендарной стрелы, чтобы опробовать ее в деле. Судя по тому, что он правит Уратакотой, вздохнула Арата, получилось не очень. Да, это был жуткий провал, согласился Хикару. Он поймал стрелу голой ладонью за секунду до того, как она должна была воткнуться в его демоническую черепушку. Так что обезглавливание и применение холодного оружия, пожалуй, правильная тактика. Но мне ни разу не удавалось набрать партию достаточно опытных искателей приключений, чтобы сразиться против гвардейцев и самого Вейшенга, хотя пару полудемонов-наместников я устранил без проблем. «Разве полудемоны сильно отличаются от дварфов?» — удивленно спросил я. «У них же телосложение довольно субтильное, судя по Гуо». «Надеюсь, на его примере вы поняли, что не нужно полагаться на оценку внешности», — усмехнулся Безгрешный. «Все демоны и их отпрыски крайне живучи, но не за счет выносливости как таковой, а исключительно благодаря рано осваиваемым заклинаниям и приличному интеллекту. При полном же перерождении, которое случается крайне редко, они теряют последние человеческие слабости. Под тонким слоем кожи и жира их тела становятся крепче металла». Дальше я уже не стал слушать. И не потому, что было неинтересно. Просто у меня была куда более важная задача — свиток. Вернее, несколько вырванных из дневника Энмиры страниц, свернутых в трубочку. Было, конечно, опасение, что речные брызги разъедят бумагу, но тут была такая маленькая особенность. За пару дней с ней ничего не будет. А после, я надеюсь, она мне и не понадобится. «А что это за рисуночки?» Заинтересованно заглянула мне через плечо Арата. «Те, которые оторвут тебе голову при попытке применить без должной подготовки». Решил не особенно вдаваться я в подробности. «И это не шутка и не угроза». «И зачем изучать что-то настолько опасное для самого себя?» — удивленно спросила мулатка. «Вся, что не убивает нас, дает опыт», — глубокомысленно заявил Хикару. «Это то, о чем я думаю?» «Понятия не имею, что у вас в голове, но вполне возможно. Если не против, я хотел бы заняться рисунком. Как только пойму, что здесь нарисовано, можете отвлекать. А пока не советую». Оба спутника согласились меня не трогать, но на всякий случай я перебрался на нос. Помня о секрете Энмиры, убийственном щелчке пальцами, я начал разрабатывать руку. И после нескольких удачных попыток услышал понимающее хмыканье Безгрешного. Он сразу понял, что я пытаюсь повторить, но вряд ли знал, что на самом деле происходит. Как и я. Нужно признать хотя бы самому себе, что мешанина из линий сводила с ума. Совершенно непонятно было, как именно Энмира получила нечто столь сложное. Но, к счастью, у меня уже были в распоряжении не только целые заклинания, но и их фрагменты. Если допустить, конечно, что они совпадают с ранее узнанными мной символами начертательной магии Славии. Учитывая, что больше я никаких не знал, пришлось положиться именно на них. И первую знать удалось без особого труда. Маленький хвостик в нижней части рисунка, а значит и точка тоже должна принадлежать руне указания силы. Проще говоря, передо мной малое или слабое заклинание. А раз так, то можно исключить черную точку из центра фигуры. Я прекратил щелкать и нарисовал небольшим угольным карандашом обновленный глиф без запуска. Незаконченный квадрат, или вернее ромб, в центре которого был вписан круг примерно в половину стороны диаметром. Его я тоже встречал только в одной известной мне фигуре, да вот только тут быть уверенным, что это именно действие, другой, было нельзя. Но это получалось вполне логично, ведь заклинание Энмиры лишь сильно модифицированное заклятие кровавой иглы, а значит и действовать должно вовне. Вынеся рядом с запуском стрелку с кругом, я со вздохом прикрыл глаза. Дальше начинался чистой воды бред. Во-первых, если я убирал и шляпку стрелки, то у меня получалось две оборванные линии, а значит, наконечник придется оставить. Но тогда выходило, что у меня есть три, а может и больше фигуры, в которых я ничего не понимаю. Особенностью начертательной магии была важность порядка использования, ну и точность в выборе узора, конечно. Вначале всегда должна идти основа. И здесь это, очевидно, магия крови. И раз уж Энмира упомянула, магия души. Именно они должны идти первыми. Следом тип, направление и, наконец, сила. В моем случае я знал только последние два, и это сильно напрягало и угнетало. Вспоминая созданные вместе с волколаком заклинания жизни и доработанные уже мной самим для крови, я перебирал рисунки, пока не наткнулся на почти идентичный. Усиление другого, так я его для себя назвал. Там был такой же глиф изменения, похожий на кривоватую четверку. Значит, если исключить ее, у меня должны остаться только базовые заклятия. Магия, объединяющая не просто два разных аспекта. Две школы. Все три, если считать, что перед этим мне пришлось изменить тело с помощью магии жизни. Выделить отдельно узор души я так и не смог, но это было и не нужно. Команда явно должна идти после определения первоначального типа, который в данном случае было несложно понять. Кровь. А значит, можно было попробовать. Да что там, я должен был. Кровь. Квадрат сверху, над костяшкой указательного пальца. Линия вниз. Четверка изменения. Стрелка. Хвост запуска. Еще в начале создания узора я почувствовал, как в руке начинает накапливаться нечто. Но потом что-то пошло не так. Наверное, я спутал форму или рисунок, потому как вместо ожидаемого заклинания огня после щелчка мне чуть не разорвало руку изнутри. Чувство было такое, будто мне ломали кости и рвали сосуды. А может, именно так оно и было на самом деле. Потому что адская боль, которую я постарался стерпеть, прорвалась даже через плотно сжатые зубы. «Вашу мать! Еще пара таких ошибок, и я останусь без руки!» А что, если этот рисунок на самом деле не имеет ничего общего с магией Энмиры, и она просто нарисовала каракули, не особенно разбираясь в последствиях? Она все же академический маг с полноценным интерфейсом, а не такой калека, как я. И что теперь? Не пытаться? Но для спонтанного, а главное, неверного рисунка, он уж слишком хорошо разбирался на знакомые мне составляющие. Таких совпадений не бывает. Нужно найти настоящую форму души, исключив то, что я уже знаю. Проблема была только в том, что линии могли накладываться одна на другую. Потратив несколько часов времени и нарисовав с полсотни различных фигур, я пришел к выводу, что основополагающим в глифе является квадрат сверху. Если объединять с узором жизни в виде тела, он вставал на место головы. А вот дальше пришлось изрядно помучиться. Что было общего у всех трех школ? Ответ лежал на поверхности, хоть мне его и пришлось прогнать в голове несколько раз, прежде чем я осознал, что это верно. Нижняя линия, проходящая от кончика большого пальца до ногтя мизинца через основание ладони. Она была совершенно одинакова в узорах жизни и крови, даже несмотря на то, что это были совершенно разные в остальном глифы. Значит, можно попробовать. Нужно попробовать. Заранее зажав в зубах конец кожаного ремня, чтобы не прикусить язык от боли, я выставил руку чуть в сторону. И только когда уже начал чертить в уме заклинание, понял, что разговор на лодке стих. Хикару и Арата выжидающе смотрели на меня, готовые в случае чего броситься на выручку. Что ж, надеюсь, это мне не понадобится. Кровь, душа, изменить. Цель другой, малое заклятие. Последний хвостик я выводил, уже чувствуя, как распирает руку изнутри. Если не выйдет, я окажусь в бесконечности, и тогда отличить меня от Вольхи будет проще простого. Надо же во всем искать плюсы. В последнюю секунду я сжал растопыренную пятерню и едва успел щелкнуть пальцами. Боль была адская. Но на секунду меня ослепило, раздался громкий хлопок, а в дереве на берегу появилась приличных размеров чуть подгоревшая дыра. Получилось! Единственная проблема — целился я совсем не туда.